Горжусь, что он выдержал все и готов выдержать еще во имя своей Беларуси. Поэтому можно только гордиться, что такого воспитала сына. Считаю, что это абсурд, что это преступление века. Когда я очень благодарна своим адвокатам, которые разбили все доводы, которые могут обвинить Андрея и этих молодых мальчиков. Я считаю, что это не судья это и не этот прокурор решает, а решает этот наш высший. Он судья, он все решает, он все знает, где растет картошка и где можно убить человека.